все ниже катимся, понимаем, что уходят дни. Ты придешь, и нам останется лишь взглянуть в глаза твои. Грешные, да Боже, грешные, лень молитву погасила всю. Теплые, так страшно теплые, не горим, а тлеем на ветру. Господи, все реже молимся, погрязая в суетные мечты. Нам виновных найти так хочется, а виновны только сами мы. Лучше быть холодными во всем. Господи, все больше робота, и нет благодарности тебе. Может, завтра придешь к нам, Господи.